Коррекция и защита ауры. Враждебное психическое воздействие может ранить биоэнергетическую оболочку человека. В ауру встраиваются негативные программы или образуются дырки, через которые происходит утечка свободной энергии. В результате человек испытывает апатию, упадок сил или его может преследовать злой рок. Помимо этого, как известно, аура человека в течение всей жизни изнашивается, подобно старой рубашке, что, естественно, сказывается на энергетике и общем самочувствии. Такие вещи, как родовая травма, всевозможные нервные срывы и потрясения не проходят даром. Они оставляют свой негативный след на ауре. Восстановить здоровую энергетическую оболочку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Одним из наиболее действенных способов является дыхательная гимнастика. Например, Геннадий Малахов предлагает циркуляторное дыхание, а Леонард Орр — ребефинг, и то, и другое, в сущности, одно и то же. Если у вас хватит терпения ознакомиться с этими методами и пройти тот или иной дыхательный курс, что совсем несложно, то вы избавитесь не только от внешних энергетических поражений, но и залечите старые травмы. Из гаджетов наиболее эффективным средством коррекции и восстановления ауры является КФС — корректор функционального состояния. Космические энергии или информация с мест силы, записанные на данную пластинку, делают свое дело как надо. Пластинки следует выбирать соответственно цели, у каждой свои функции. Ну и, конечно, хорошей профилактикой против агрессивного внешнего воздействия является энергетическая гимнастика. Здоровой и крепкой оболочке не страшны никакие сглазы и порчи. Другой способ, такой же простой, как и приятный, это ароматерапия, лечение запахами. Истоки этого метода натуральной медицины относятся к временам Древнего Египта, Рима, Греции, Китая. Еще первобытные люди заметили действие различных ароматов, когда подкладывали в огонь те или иные растения. Растения — это самые древние и удивительные сущности, когда-либо населявшие нашу планету. Они обладают мощной доброй энергетикой, способной исцелять и оберегать от внешних воздействий. Собственно, растения, как первые и в то же время самые беззащитные поселенцы на планете, только тем и занимались, что выживали в агрессивной среде. Ни одно существо на Земле не обладает такой колоссальной жизненной силой, как растения. Основным действующим компонентом ароматерапии служат эфирные масла. Это квинтэссенция растений, обладающая энергией четырех стихий — земли, воды, огня и воздуха. Может показаться, что запахи не могут быть столь же эффективны, как таблетки и уколы, к которым мы все привыкли. Однако действие ароматов растений достаточно ощутимо, и вы можете в этом убедиться на своем опыте. Натуральные природные средства были вытеснены химической продукцией всего за несколько десятилетий. Но это свидетельствует лишь о силе маятников фармакологии, а не об эффективности лекарств. Известно, что самыми сильными антибиотиками являются не синтетические, а именно растительные. Вам не приходило в голову, почему растения не болеют теми болезнями, которым подвержены люди и животные? Оказывается, растения за миллионы лет выработали исключительную способность синтезировать такие эффективные антибиотики, что даже мутирующие бактерии и вирусы, для которых таблетки не являются серьезным препятствием, не могут к ним адаптироваться. Более того, молекулы эфирного масла повышают действие химических препаратов в 4-10 раз. Одним из важнейших достоинств этих молекул является то, что они находятся в организме недолго, около 20 минут, а, сделав свое дело, выходят, не оказывая вредных побочных эффектов. Принцип ароматерапии одновременно прост и непостижим. Чувствительные клетки, рецепторы слизистой оболочки носа, воспринимают запахи и мгновенно передают информацию в нервную систему. Что и как происходит дальше, неважно. Главное, что это работает. Так можно излечить массу заболеваний. Но нас интересует прежде всего то действие, которое оказывают эфирные масла на энергетическую оболочку. Вот элементарная классификация растений по их свойствам. Оживляет ауру после тяжелой болезни. Апельсин, герань, гвоздика, имбирь, кедр, лаванда, левзея, мандарин, эвкалипт. Осветляет, усиливает яркость ауры. Бергамот, левзея, ладан, мирра, тимьян, чабрец. Нейтрализует агрессивную энергетику, вампиризм. Бергамот, гвоздика, имбирь, каяпут, кипарис, лаванда, ладан, левзея, мелисса, можжевельник, мята, пачули, тысячелистник, фенхель, чайное дерево, лимонник, эвкалипт. Заживляет раны ауры, связанные с невосполнимой потерей. Листья бея, майоран, сосна. Латает поврежденную ауру. Вербена, душица, имбирь, лаванда, ладан, левзея, мелисса, орегано, сосна, чайное дерево, шалфей. Восстанавливает, укрепляет, уплотняет ауру. Гвоздика, горький апельсин, кедр, корица, мускатный орех, мята, сандал, туя. Выравнивает, гармонизирует ауру. Герань, иланг-иланг, каяпут, кипарис, ладан, левзея, мирра, роза, чайное дерево. Устраняет застойные процессы в ауре. Иссоп, сосна. Развивает высшие чакры. Иланг-иланг, пачули. Обновляет ауру. Кедр, мята, розмарин, сосна. Развивает сердечную чакру. Розмарин. Усиливает иммунитет ауры. Листья бея, каяпут, розмарин, чабрец. Как видно, практически все растения оказывают благотворное воздействие на энергетику, а также защищают от агрессивного внешнего воздействия. Например, если вы гуляете с ребенком, будет не лишним капнуть пару капель масла кипариса или эвкалипта на его одежду, и тогда никакие сглазы и порчи ему не страшны. Кипарис — это растение-хранитель, оно считается наиболее универсальным защитником. На свою одежду, само собой, если боитесь дурного глаза, особенно когда направляетесь в такие общественные места, где у посетителей может быть недоброе настроение — больницы, бюрократические учреждения и так далее. Помимо воздействия на ауру, эфирные масла обладают способностью гармонизировать психоэмоциональное состояние человека. Вот смотрите, какие замечательные свойства имеют растения. Вселяет оптимизм. Апельсин, мелисса, тысячелистник. Поднимает настроение. Герань, кориандр, кубеба, лимонная трава, мандарин, мелисса, розовое дерево, цитронелла. Выводит из депрессии. Базилик, гвоздика, герань, жасмин, иссоп, липия лимонная, мандарин, нероли, тимьян, цитронелла, шалфей. Возвращает интерес к жизни. Лимон, майоран, розмарин. Устраняет комплексы – базилик, герань, мирра, можжевельник, ромашка. Комплекс неполноценности – герань, ромашка. Помогает преодолеть робость – чабрец. Помогает добиться успехов в познании, творчестве – бергамот, лимон, сандал. Оживляет, гармонизирует энергетику семьи – ваниль, ладан. Удачливость личности – вербена, корица, майоран, мелисса, туя, лимонник. Обаяние личности – горький апельсин, иссоп, нероли, роза, лимонник. Адаптация к новым условиям – лимон. Помогает преодолеть трудности – дудник, майоран, можжевельник, пачули, перец черный, ромашка, туя, фенхель. Развивает цельность натуры – имбирь, можжевельник, мускатный орех. Освобождает от чувства вины. Сосна. Подавление страхов. Бессмертник, иланг-иланг, майоран, мирра, сандал, фенхель, шалфей. Устранение лени, апатии. Бергамот, гвоздика, иланг-иланг, имбирь, кмин, кориандр, лайм, можжевельник, мускат, нероли, сосна, шалфей, эстрагон. Умственное переутомление. Анис, амирис, корица, лавандин, лайм, мята, петрушка, перец душистый, тимьян, тмин. Снижает стресс и нервное напряжение. Бархатцы, бензоин, бергамот, ветиверия, дудник, иланг-иланг, кедр, мелисса, морковь, нероли, петрушка, роза. Бодрящий эффект. Береза, грейпфрут, жасмин, имбирь, кардамон, лайм, мирра, ниаули, чайное дерево. Уверенность в себе. Ветиверия, жасмин, роза. Успокаивает, уравновешивает нервную систему. Лаванда, ладан, майоран, розовое дерево, сельдерей, фиалка. Снотворное, расслабляющее. Лавр благородный, липа, ромашка, танжерин. Ясность ума. Бархатцы, бергамот, иссоп, каяпут, лимон, майоран, можжевельник, морковь, ниаули, пачули, цитронелла, эвкалипт. Наполняет энергией, воодушевляет. Жасмин, мускатный орех. Активизирует умственную деятельность. Розмарин. Снимает тревогу, беспокойство. Ромашка, сандал. Упадок сил, сосна. Очевидно, спектр полезных свойств очень широк. И этим успешно пользуются продвинутые фирмы. Специальные букеты запахов намеренно создаются в крупных супермаркетах для возбуждения аппетита покупателей. В офисах — для стимулирования сговорчивости партнеров. На рабочих местах — для увеличения работоспособности. Например, на предприятиях в Японии специально распыляют ароматы лимона и цветов. Лимон, кстати, повышает умственную работоспособность на 10-20% и нейтрализует вредные излучения. Так что если вы работаете за компьютером, аромат лимона вам просто необходим. А если предстоит экзамен или поход к дантисту, окружите себя ароматом ветиверии, жасмина или розы. Это снимет стресс, придаст вам сил и уверенности. Многие растительные запахи по своей химической структуре близки к веществам, которые вырабатывает и организм человека для включения различных эмоциональных механизмов. Пульт управления этими механизмами находится в лимбической системе, одной из самых эволюционно древних структур головного мозга, отвечающей за самые глубинные желания и сильные эмоции. Так почему бы этим не воспользоваться? Например, вы отдаете себе отчет, с какой целью пользуетесь духами или одеколоном? Если за тем, чтобы от вас просто приятно пахло, то это весьма непростая задача. Во-первых, очень трудно найти действительно изысканный аромат за приемлемую цену. Во-вторых, вкусы у людей очень сильно отличаются, поэтому нет никакой гарантии, что другим понравится то, что нравится вам. В-третьих, сложно найти правильную дозировку, чтобы не перейти границы, за которыми от вас либо несет, как от парфюмерной лавки, либо вообще не пахнет ничем. Иногда поздороваешься с кем-нибудь за руку или возьмешь телефонную трубку, а потом приходится мыть руки, чтобы не ощущать весь день сопровождающий тебя чужой запах. В-четвертых, запах духов — это еще не все. К нему примешивается ваш естественный запах, так что в итоге может получиться совсем не то, что вы ожидали. В-пятых, другие воспринимают ваше благоухание иначе, нежели вы сами. Все-таки, скорее всего, вы используете духи за тем, чтобы подчеркнуть свою привлекательность, особенно для лиц противоположного пола. Так не лучше ли тогда сразу переходить к конкретике? В основе привлекательности вообще лежит прежде всего сексуальная привлекательность, а в самой первичной основе восприятия этой привлекательности — обоняние. Конечно, мы не обнюхиваем друг друга, как животные, однако глубоко в подсознании — в зависимости от запаха срабатывает переключатель симпатии, нравится или нет. Еще древние китайцы и египтяне, владевшие тайнами ароматов, знали, что естественный запах обретает магическую притягательность, если к нему добавить несколько капель того или иного масла. Существуют чисто мужские запахи. Есть женские, а есть также общие, подходящие и тем, и другим. Для этих ароматов даже придуман специальный термин — афродизиаки, по имени богини любви Афродиты, поскольку их действие имеет четкую направленность — пробудить у партнера желание или, по меньшей мере, симпатию. Вот некоторые из них. Мужские. Пачули, корица, мускат, кедр, сосна, сандал, чебрец, имбирь. Женские. Иланг-иланг, роза, петит-грейн, бергамот, жасмин, пальмароза, розмарин, миндаль, герань, нероли. Для всех — бергамот, можжевельник, пачули, розмарин, лаванда. Наибольшей силой обладают сочетания ароматов. Женская смесь — 3 капли иланг-иланга плюс 3 капли розмарина плюс 2 капли герани. Мужская смесь — 2 капли кедра плюс 4 капли пачули плюс 3 капли бергамота. Набор эфирных масел хорошего качества может вам обойтись дороже, чем духи. Натуральные природные запахи, как и натуральная пища, по качеству значительно превосходят суррогаты, производимые маятниками. Тем более, что в последние десятилетия создано очень много парфюмерии с запахами, скорее отталкивающими, чем привлекательными. Вся эта новая химия несравнима не то что с французской классикой. Даже забытый дедушкин шипр или бабушкин майский ландыш намного лучше. Имеется большой риск подчеркнуть не привлекательность свою, а дурной вкус. Непосредственный запах от флакона с маслом может показаться не очень приятным. Но если его использовать в правильной дозировке, оно создает именно тот мимолетный и завораживающий аромат, который хотелось бы ожидать от духов. Теперь поговорим о том, как применять эфирные масла. Первое, что можно сделать после рабочего дня, это принять ванну, предварительно добавив туда 5-6 капель чистого масла. Лежа в ванне, вдыхайте аромат осознанно, и вы сразу почувствуете, как стресс снимается, а на душе становится легче. После ванны или душа, как советует Линда Армстронг в своей книге «Око возрождения» для современной женщины, можно нанести масло на активные точки между бровями, затылочная впадина, мочки ушей, сгибы локтей, запястья, нижняя точка груди, область вокруг пупка, внутренние линии бедра и голени, центр стопы. Только в данном случае необходимо использовать не чистое эфирное масло, а разбавленное. Для этого берется 10 мл масла основы, подойдет кедровое из виноградных косточек или другое без запаха, и добавляется туда 6-7 капель эфирного. Можно также нанести несколько капель чистого масла на гребень и расчесать волосы. Одежда, нижнее и постельное белье приобретут приятный аромат, если добавить несколько капель эфирного масла в воду для полоскания. Другой способ — нанести 7 капель на ватный шарик, поместить его в полиэтиленовый пакетик с небольшими отверстиями и положить в ящик для белья. Или в небольшой пульверизатор с водой добавить 5 капель эфирного масла и слегка разбрызгать эту смесь на белье или одежду. Наконец, воздух в помещении ароматизируется с помощью аромакурительниц. Они продаются в эзотерических магазинах. Смысл этой процедуры в том, чтобы очистить воздух от вредных энергий и стимулировать определенное настроение тем или иным запахом. Например, в спальне можно создать эротическую атмосферу, если использовать афродизиаки. А зимой не стоит выбрасывать апельсиновые и мандариновые корки. Положите их на батареи, пусть наполняют воздух ароматом праздника. Вместо аромакурительницы еще лучше использовать ионизатор воздуха. Прикрепите туда пластинку от комаров и накапайте на нее масло. Как видите, эфирные масла обладают сразу целым спектром полезных свойств. Регенерируют ауру, защищают от агрессивной энергии, конкретно усиливают привлекательность, снимают стресс, устраняют ряд проблем психического характера. Я уж не говорю о разнообразных целебных свойствах. Хотя их действие мягкое и малозаметное, в отличие от конкретной химии. Побочных эффектов от применения эфирных масел практически не наблюдается. Единственное ограничение — их нежелательно использовать беременным. Исходя из личных предпочтений, можно подобрать набор из 7 эфирных масел на каждый день недели. Все перечисленные методы ароматерапии в комплексе, особенно в сочетании с энергетической и дыхательной гимнастикой, приведут вашу нервную систему в оптимальное равновесие и сделают ауру мощной и притягательной. А это значит, что в работе и личной жизни вы сможете добиться того, что раньше не удавалось. Или если ваш дом будет наполнен ароматами различных растений, вскоре вы с удивлением отметите, что общая атмосфера в семье заметно потеплела, а отношения стали более ровными и доброжелательными.